С 25 по 28 июля СМИ Кубы, Ирана, России, Бразилии и Чехии передали при заявлении представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, которые заявили, что если США спровоцируют Вторую Корейскую войну, то им не избежать окончательной гибели, так что не остался в живых ни один человек, призванный подписать документ о капитуляции.